Глава «Как-то в гостях у матушки». Прошло несколько лет. Как-то зимой мне, недавно рукоположенному иеромонаху, надо было приехать в начинавшуюся тогда возрождаться Дивеевскую обитель. Закончив дела в монастыре, я сразу поспешил к матушке на Лесную улицу. Но калитка у знакомого домика была заперта на большой замок. Это показалось мне странным, ведь матушка никуда не выходила. Ей к тому времени исполнилось уже 92 года. Подобрав полы подрясника, я перемахнул через забор. На стук в дверь отозвался голос матушки. Она сообщила, что теперь запирают в доме и даже ключи не дают. Посетителей так много, что идут они беспрерывно, с утра до вечера. Но повидаться нам хотелось. Матушка открыла окошко, и я, как Ромео, проник в дом. «Тихон, я знаю, что ты уже поп». Это было первое, что сказала мне матушка. «Быстренько поисповедуй меня, а то я не могу этих мирских попов исповедаться». После исповеди матушка усадила меня за стол и начала хлопотать. Поджарила яичницу, разогрела картошку и вдруг вынула из-под стола бутылку за спиртом. Мы дружили почти 10 лет, я даже представить не мог, что она способна прикоснуться к вину. А тут чистый спирт. «Ну как?» — спросила она, заметив мое изумление. «Я тебя раньше не смущала, боялась, соблазнишься. А теперь ты уже большой, священник, не осудишь». Это нам, старикам, иногда понемногу надо, чтоб кровь ходила. Она налила себе сопочку граммов 30. Предложила и мне, и с удовольствием выпила неразбавленный спирт. Это было для меня совершенно удивительно, но приоткрыло еще одну грань жизни великой монахини, жизни простыми арифметическими законами непостигаемой. Глава «Свеча». В заветном сундуке среди прочих вещей преподобного Серафима у монахинь бережно хранилась маленькая свечка. Когда матушка Фрося доставала святыни, чтобы паломники могли им поклониться, свечка обычно оказывалась где-то в стороне, ее никто не замечал. Как-то раз я спросил у матушки, что это за особенная свеча. И она рассказала такую историю. Свеча эта хранится у сестер со времен преподобного Серафима. Он дал им ее перед своей смертью и сказал: «Одна из вас этой свечой будет встречать мое тело. Его перенесут и упокоят в Дивееве. Ведь я мощами своими не буду лежать в Сарове, а перейду к вам, в Дивеево». После кончины в 1833 году преподобный был похоронен в Саровском монастыре. Там началось его почитание, туда устремлялись тысячи паломников со всей России. В 1903 году прошло прославление святого Серафима в реке преподобных, и его мощи положили в Сарове в Троицком соборе, великолепные раки. Православные люди слышали, конечно, о пророчестве преподобного Серафима, о том, что он перейдет своими мощами в Дивеево, но это казалось настолько непонятным, особенно после революции, когда мощи считались уничтоженными, что пророчество удобнее было считать чисто символическим. Еще матушка Фрося рассказала, что в 1927 году, накануне закрытия Дивеевского монастыря, жившая здесь блаженная Мария Ивановна собрала в последний раз дивеевских сестер и, взяв заветную свечу, оставленную преподобным, зажгла ее перед всеми. А потом предрекла, что последние собравшиеся здесь сестер, который останется в живых от лица всех монахинь, почивших, замученных, убитых, но оставшихся верным Господу Богу, будет встречать Дивееве мощи преподобного Серафима вот с этой самой свечой. Когда матушка Фрося рассказала мне эту историю, в живых оставалось, наверное, 10 дивеевских монахинь. Год за годом и становилось все меньше, но остающиеся свято верили в исполнение пророчества. Наконец, из почти 1000 живших до революции в Дивеево сестер, матушка Фрося осталась одна. В 1990 году в Ленинграде были найдены, казалось бы, навсегда потерянные мощи преподобного Серафима Саровского. А через год с величайшим торжеством, крестным ходом через всю Россию, святые мощи были перенесены в Дивеево. В Сарове не было тогда ни одного действующего храма, а Дивеевский монастырь уже возрождался. Когда архиерей во главе с патриархом Алексием при сечении тысяч и тысяч людей под пение хоров носили мощи преподобного Серафима в Дивеевский храм, в дверях стояла послушница Фрося, схемонахиня Маргарита, и держала в руке зажженную свечу. Скончалась матушка 9 февраля 1997 года, в день церковной памяти новомучеников и исповедников российских. Она и сама была исповедницей и новомученицей, как и отец Иоанн Крестьянкин, который тоже умер в этот праздник через 9 лет. Глава. В праздник крещения вода во всем мире становится святой. История, которая может войти в будущий пролог. У одного известного в России духовника спросили, как он, проведя долгие годы в заключении, совершал там божественную литургию. Старец отвечал: «Многие священники знали текст литургии наизусть. Хлеб, хотя и не пшеничный, можно было найти без труда. Вино приходилось заменять клюквенным соком. А вместо престола, на котором служится литургия и в которой по церковным правилам должна быть вложена частица мощей христианского мученика, мы брали самого широкоплечего из наших собратьев, заключенных священников. Он раздевался по пояс, ложился, и на его груди мы совершали литургию. В лагере все были мучениками и исповедниками, и в любой момент могли принять смерть за Христа. А как же, батюшка, вы освящали воду в день крещения? Ведь если литургию служат часто, ее в православном храме совершается чин великого освящения воды, то по молитвам Святой Церкви освящается и всех вод естество. Вся вода в мире делается крещенской святой. В этот день мы брали воду из любого источника, и она была нетленной, благодатной, крещенской. И как всякая крещенская вода не портилась по много лет. Специалисты по антирелигиозной пропаганде совсем недавно утверждали, что крещенская вода годами не портится, потому что священники тайно пускают в чашу серебряные слитки, монеты, кресты. По этому поводу церковные острословы придумали такую загадку. Сколько ионов серебра содержится в литре крещенской воды, если освящение проводилось в проруби, вырубленной на середине Волги, в месте, где ширина реки достигает километра, глубина 7 метров, скорость течения 5 километров в час, а крест, которым деревенский батюшка освящал воду за бедностью храма, деревянный.